помощник ваш. Да. Вроде якобы Андрей в отпуске, я заместитель. Да мне кажется, это с того круга, Шайка, который приходили. Мне вчера приходили домой даже. Да. Позвонили, я открыла. Да, как будто помощник твой, милиционер, говорил. А, нет. Говорил со мной, говорил. Ага. И он говорит, ну я говорю, ну приходи ко мне, я говорю, и посмотришь, сколько у меня звонков в день бывает, я говорю. Я потихонечку сделала телефон, я и не подхожу теперь, потому что очень много, целый день не отходи от телефона. Вот. Он говорит, хорошо, я приду с коньяком и с конфеткой, да. Говорит. Ну я говорю, приходи, я вас жду. Да. А вместо этого пришли 7 человек. Потому что я потом в окно посмотрела. Я не знаю, с кем с вами сейчас разговаривать, тоже не знаю. То ли Андрей ты, то ли кто. Ну, вот, все равно. Ну, вот. Расскажи, да, как было. Ну, как на духу. Так, значит, пришли. Ну, я их не видела, как они пришли. Я жду-то участкового, ага, помощника. Так. А он пришел, это звонок в дверь. Я открыла. Ну, спросила, они кто-то буркнул вроде кто, а я, ага, не поняла. Мне... глазок высоко, я не достаю смотреть. Ну, а они даже не выходили с лифта. Я открыла дверь, а он аппарат вставляет, там, молодой человек. Угу. Ну, подросток, наверное, такой, в общем, я представляю. Угу. А я говорю, зачем еще аппарат? Угу. Я вас снимаю для показания даты жалобов ваших. Я говорю, я не хочу сниматься, и закрыла дверь. Ага. А он как потом стукнул ногой, наверное, сломал мне дверь, потому что у меня очень плохенькая дверь. Да. Не железный никакой, а 40 лет уже стоит эта дверь, худенькие, ага, плохенькие вставляли нам, когда мы переселялись сюда, у нас дверь это украли, и плиту украли, а потом, когда хлопотали, пошли в ЖЭК, они дали нам кое-какие. Так и живу вот с этим дверем. Так, и этой дверью. Но вы больше не на улице. Ну, так стукнул дверь. Так. Я думал, сломал, наверное. Ну, потом я открыл, и вроде так и держится. Ага. А их не было уже. А я потом в большую комнату зашла, и у меня окно. И с 9 этажа хорошо видно. Угу. Они с подъезда выходили, 7 человек. С ними смотрю, девушка еще. То ли одна, то ли две, я уже, ага, не заметила. Не 7 человек я сосчитала. 7 человек и пошли в сторону метро. Но не в метро пошли, а дом наш кончили и повернулись налево сюда. По второй подмосковный переулок. Так. Я больше потом уже не видел, куда ушли. Вот цена. Компания какая-то. А зачем мне приходят домой? Что я сделала плохого кому? Ну, почему они меня беспокоят так, а? Ну, я не знаю, это какие-то аферисты, может быть, или кто это? Ну, а вы-то почему не узнаете, вы почему не определяете, раз вы же милиция, вы же власть, господи, кому же теперь нам обратиться? Да. Что, выше куда-нибудь, что ли, идти? Ну, вчера, видите, выходной, и они воспользовались ситуацией, что мы были на другом задании. Ну, вот видите, что вы натворили, а? А если бы, например... Зашли бы все в квартиру, я открыла, да мне, наверное, придушили бы, что ли. А вы 02, я не знаю. 02-то не вызывали? А? 02-то не звонили? Нет, не звонила. Угу. 02 звонила, и как-то вот, ну, без конца звонки, думаю, позвоню, ну, что это такое? А там девушка отвечала мне, это, дежурный, ох, как сказала она. Дежурный на... Угу. Пост занято. Так. А она сказала, дежурный на месте, что ли? Пост занято. Ага. Дежурный на месте, пост занято. И без конца вот так, ага, вот. Раз за три звонила и все отвечает так. Пост занято, пост... И бросила. Не стала звонить никуда. Угу. Ну, в общем, никто вам не помогает. Что-то. Нет, никто не помогает. Только я... Сама терплю, вот потихоньку сижу дома, не знаю, боюсь даже на улицу выходить. Не, вы не бойтесь, все в порядке уже, они... Ноги у меня плохо ходят, конечно, если бы я как раньше здоровенькая была, я бы, конечно, смогла бы аппарат вчера как стукнуть палкой, блин. Да. Он из лифта не выходил, одна нога у него на лифте была, другая на полу. Я бы стукнула бы аппарат его, я ему дала бы фотографировать. Ну, я очень слаба, конечно, не стала этого ничего делать, закрыла дверь. Нет, они больше не придут, это все, это были. Они уж теперь испугаются, я думаю, видите, раз я знаю. И так стукнул дверь, и вчера еще 8 часов начали звонить, 8 часов еще начали звонить, звонки идут и идут. А кое-когда изредка беру трубку, думаю, дай-ка что-то. Когда вчера начали звонить опять? Беру трубку, а там ничего не отвечают, мокают, кекают. Что, я не пойму никак. Когда был последний раз? А один мужчина, правда, я говорю, ты... А, это может быть не вчера, а как на днях. Я хочу кооператив оформить. Я говорю, это не кооператив, я говорю, это квартира. Я говорю, нет тут кооператива, ничего. Да. Я ему объяснила немножко, я говорю, мой телефон, я говорю, закомпостировали, я говорю, какому-то этому... компьютеру, я говорю, вот звонки постоянные, и вы, я говорю, куда-то звоните, а попадаете ко мне, я говорю, ищите, я говорю, и звоните. Он мне говорит, звоните в милицию, или в эту, ну, понятно. Или в связь звоните, а я ему, друг друга учим. Я говорю, вы мужчина, вы звоните, вам лучше сделают, а мне, я говорю, никто не делает, и брать, положил трубку, больше не стал разговаривать. В общем, это, но это не Курдюков, вы думаете, да? Кто и знает, эта компания, конечно, не Кордюковы пошли, это, может быть, не бывает у Кордюковы, но у Кордюковы что-то виноват, потому что телефон мой кто дал? Она. Она всем дала? Кто завидует моей? Я одна живу, она, например, там, с семьей. Да? А ничего? Кто? Она очень вредный человек, я ничего не хочу говорить про нее и не хочу знать ее. Она очень плохой человек, а вы, если хотите, идите и узнавайте. Курдюковой. Но вы дочерям-то не звонили? Нет. Не жаловались. Ну ладно, я буду узнавать у нее. Я до чего? У меня одна дочка в больнице лежит. Вчера зять приходил, немец, который вот ее муж. А что с ней случилось? А? Что с дочерью, с дочкой? Ну тоже почему-то с ногой она. А. Нога у нее. Хотели обследовать в больнице, хуже сделали ноге. Ладно, я не вам знаю. Потом позвоню, как, но я думаю, что пока звонки прекратят. Я все-таки кое-какие меры принял, я не скажу, какие, но... Ну, не знаю, вроде сегодня еще не было. Спасибо. А то прям с утра начинается, с 8 часов уже начинается. Сумасшедшие какие-то. И ночью до 12 часов звонят, да я не подхожу.